Рассказ из сборника «Семьи нет», издательство «Эксмо», 2014 год, составитель Сергей Чекмаев. Вадим Панов. Ангел. Мама! Мама! Мама! Мамочка! Крик. Крик. Крик. Слезы. Боль. Нечеловеческая боль. Скрюченные пальцы. Боль, заглушающая все, отсекающая от реальности, пришедшая изнутри и затопившая. Немыслимая, выгибающая, рвущая, заставляющая позабыть обо всем на свете и превращающаяся в громкий крик. Боль. Крик. Если кричать, то станет легче. Кому? Впрочем, сейчас нельзя не кричать. Боль порождает крик, и, может быть, от него действительно становится легче. Однако в пелене кошмарных ощущений не чувствуется ничего, кроме терзающих вспышек невыносимого. Мамочка! Тужься! Мама! Тужься! Боль дарит глухоту. Свой крик дарит глухоту, но Анна прекрасно понимает, что велит ей толстая женщина с грубым, словно сложенным из ноздреватых булыжников лицом. Тужься! А не больно. Ане страшно, ее ногти переломаны, иногда не хватает воздуха, но разум, нет, не он, инстинкты. Дикая боль отключила разум, но инстинкты не подходят и заставляют измученное тело делать то, что требует опытная женщина с тяжелым лицом. Тужься! И Аня тужится, пытаясь расстаться с тем, кому привыкала несколько долгих месяцев. Тужься! Мама! Еще, еще, еще! Мамочка! Крик! Уже не ее. Комната внезапно наполняется громким детским криком. Жалобным, болезненным. Маленький человек впервые увидел свет. Немножко испугался. Его крик прорывается сквозь жуткую стену болезненной глухоты. Мать не может не услышать дитя. Что случилось? Лепечет Аня. Она плохо понимает происходящее. Она еще чувствует боль, но все ее мысли там, рядом с окровавленным орущим комочком живой плоти. Все хорошо. Что случилось? У тебя, мальчик, крик. Счастье. Мальчик плачет, а его истерзанную мать распирает от радости, потому что теперь Анна доподлинно знает, как звучит женское счастье. Это первый крик ребенка. Слышишь? У тебя, мальчик! Она слаба, она устала, она оглушена. Она с трудом ориентируется в происходящем. На эту фразу Анна слышит прекрасно и просит: «Дайте его мне». «Сейчас нельзя, он слишком слаб». «Как так? Позвольте прикоснуться к ребенку. Позвольте обнять, поцеловать, почувствовать биение маленького сердца. Сделайте счастье полным. Пожалуйста», — лепечет Анна, но ответа нет. Крик становится тише, тише, прячется вдали за закрывающейся дверью. Или это она теряет сознание, проваливаясь в вату усталого сна? Или во всем виноват укол, который она почувствовала секунду назад? Анна не знает. Она просто откидывается на подушку, улыбается и шепчет: «Зову тебя Костей». «Родитель ноль», — не понял Кирилл. «Что вы имеете в виду?» «Возможно, я использовал непонятный термин». Судья помолчал, подбирая нужные слова, после чего осведомился: «Как вы называете изначального родителя? Мать?» «Кого?» «Мать. Маму». Публика притихла, не совсем понимая причину задержки с ответом, и тогда послышалось дополнительное определение. «Как вы называете того, кто вас родил?» Несколько секунд изумленный Кирилл обдумывал вопрос, а затем, сообразив наконец, чего от него хочет судья, уверенно произнес: «В свободном мире подобный анахронизм не имеет смысла. Нельзя оскорблять второго воспитывающего партнера или других воспитывающих партнеров тем, что они меня не выносили. Все мои партнеры равны между собой. Я одинаково любил каждого из них. Сколько их у вас было? Какое это имеет значение?» «Вы собираетесь задавать мне вопросы?» Кирилл посмотрел на Патту. Адвокат едва заметно пожал плечами, показывая, что с судьей лучше не спорить, но выглядел при этом таким же растерянным, как и клиент. «Я ни в коем случае не хотел оскорбить вас», — промямлил Кирилл, делая адвокату знак глазами. Патта кивнул, громко выдал: «Позвольте вопрос, ваша честь!» И резво бросился к судейскому возвышению, следом подтянулся обвинитель. «А родитель ноль?» – торопливо произнес адвокат. «Ваша честь, в чем смысл вопроса?» «Мне стало интересно». «Лично вам?» Несколько секунд судья выразительно смотрел на адвоката, после чего предельно вежливо произнес: «Не забывайте, советник, что дело не только громкое, но и весьма деликатное. И чем больше я и присяжные будем знать о личности вашего клиента, тем проще будет вынести справедливый вердикт». «Обвинение не возражает против дополнительных вопросов», — вставил прокурор. «Кто бы сомневался?» — грубовато отозвался Патта, почесывая коротенькую бородку. «Что не так?» «Вопрос в вашу пользу», — ляпнул адвокат и тем вызвал неподдельное изумление у собеседников. «Ваш клиент стыдится своих родителей?» — осведомился судья. «Ни в коем случае, ваша честь, он гордится ими», — тут же поправился Патта. «Но, с вашего позволения, мы будем называть их воспитывающими партнерами, поскольку мой клиент привык использовать именно этот термин». «Как вам угодно». «Я как раз собирался поговорить о семье обвиняемого», — торопливо произнес прокурор. «Есть вопросы, которые я хотел бы прояснить». «Вот и проясняйте». «Спасибо, ваша честь». Адвокат бросил на обвинителя кислый взгляд, свернулся за стол и почти минуту шептался с Кириллом, после чего подсудимый подвинул к себе микрофон. «Я готов отвечать на вопросы, ваша честь». Журналисты, а именно они составляли большую часть публики, обратились вслух и приготовились делать пометки в блокнотах. «Вы помните вашего первого воспитывающего партнера?» — осведомился прокурор. «Того, кто подарил вам жизнь?» «Нет», — ответил Кирилл, продолжая смотреть на судью. Обвинителя он подчеркнуто проигнорировал. «Вы сирота?» «Нет, поскольку все воспитывающие партнеры были для меня родными людьми, близкими духовно и физически». «Сколько их у вас было?» «С 6 до 14 лет я по очереди жил с 12 партнерами, которых мне подбирала служба ювенального распределения или предыдущие партнеры через онлайн-систему «Счастливый дом». В 14 лет я получил право регистрации в системе и самостоятельно выбирал воспитывающих партнеров до достижения совершеннолетия». Кирилл выдержал паузу, выслушивая подсказку адвоката, кивнул и продолжил. «Если обвинению интересно, среди тех, кого я выбирал в партнеры, были и женщины. Все они хорошо обо мне заботились». «А их мужья?» «Вы имеете в виду их временных равноправных партнеров противоположного пола?» «Полагаю, да», — не очень уверенно ответил прокурор. «У одной из женщин был такой партнер, но я его не интересовал. Он предпочитал проводить время или с женщиной, или с младшими воспитываемыми партнерами». Заминка осталась позади. Кирилл обрел уверенность и, явно рисуясь, поинтересовался. «Если хотите, ваша честь, я могу рассказать об этом подробнее». Журналисты встретили предложение дружным, но не громким хихиканьем. «В подробностях нет нужды», — медленно ответил судья, потирая подбородок. «По большому счету, меня интересовало одно. Помните ли вы свою маму?» Go. Когда ты там оказалась, дура? Оскорблять обязательно? Учитывая обстоятельства. Палыч, рот прикрыл. Жестко бросил Доклый, после чего повернулся к Анне и соорудил на лице извиняющуюся улыбку. Мой друг превосходный профессионал, но отсутствие у него воспитания, дополнительная плата, которую вам придется платить за сотрудничество. Или не придется. Если Палыч вас достал, вы имеете право расторгнуть контакт прямо сейчас. В этом случае мы оставим за собой 10% от аванса за беспокойство, а остальную сумму я немедленно верну на ваш счет. Дохлый вел себя предельно вежливым, но улыбался. Судя по косвенным признакам, был опытным ломщиком, рвущим любые сети на завтрак. Однако Анне он почему-то нравился гораздо меньше напарника, хмурого, злого и грубого Палыча. Улыбчивый Дохлый казался легким, слишком веселым, а в Палыче чувствовали силы и несокрушимую уверенность. Именно то сочетание, в котором молодая женщина нуждалась сейчас больше всего. И плевать на манеры. Поэтому Анна качнула головой, коротко отвечая на вопрос Дохлого, и вновь повернулась к его мрачному напарнику. Я делала пересадку и не собиралась покидать аэропорт. Мне говорили, что такая схема безопасна. Беременным здесь в принципе делать нечего. Теперь я это знаю. Анна ожидала еще одной дуры, но Палыч промолчал. То ли окрик Дохлого подействовал, то ли жарился и не стал добивать попавшую в беду женщину. К тому же срок был еще маленький. Да не очень удачный, вздохнул Дохлый. 7 месяцев вполне можно рожать. Что, собственно, вы и сделали? Я об этом не подумал. Расскажи, как все было, велел Палыч, оставив без внимания глупые замечания молодой женщины. Дохлый кивнул, показывая, что нужно подчиниться, и Анна приступила к рассказу, суть которого она излагала еще в самом первом письме наемника. Схватки начались в самолете. Врача на борту не оказалось. Помогали только стюарды и какая-то женщина из пассажиров. Так что я не умерла от страха, пока мы садились. Из аэропорта поехали в больницу. Кстати, весьма неплохую, ухоженную, явно частную. Я потом еще думала, что мне повезло со страховой компанией. Обеспечили идеальные условия. Ближе к концу короткого рассказа Анна стала сбиваться. Было видно, что воспоминания о тех событиях даются ей крайне тяжело. Вскоре мне стало совсем плохо, так что дальнейшее почти не помню, наверное, чем-то накачали, но я родила, мой Костя появился на свет. Я помню его крик, я помню его голос, я могу узнать его голос. История прервалась коротким всхлипом, однако вот воды молодой женщине никто не предложил, теплого слова тоже. 2 человека, которых ей рекомендовал связанный с незаконным бизнесом одноклассник, молча ждали продолжения рассказа. Когда я проснулась, мне сказали, что он умер. Что мой Костя умер. У меня не было визы до пребывания, поэтому страховая немедленно отправила меня домой. Анна тяжело вздохнула. Сначала я ни о чем таком не думала, потом удивилась, что мне не переслали тело. Написал письмо. Страховой компании ответили, что Костю кремировали. Я возмутилась, решила приехать разобраться, но в консульском центре мне сказали, что я внесена в черный список. Причина? Махинации со страховкой. Ловко, хмыкнул Дохлый. Заявление женщину покоробило, однако от комментариев она воздержалась. От бабушки мне осталась квартира в центре столицы. Я ее продала, вырученные деньги потратила на фальшивые документы и ваш контракт. Мы получили только аванс, уточнил Дохлый. У меня есть вся сумма. Одноклассник предупредил, что без денег наемники и пальцем не пошевелят. А они, эти самые ребята, назначившие встречу в маленькой квартирке на окраине города, стали для молодой женщины последней надеждой. Сама зачем приехала? Грубо осведомился Палыч. Ты понимаешь, что можешь помешать? А вы понимаете, что мой сын может быть жив? Анна вытряхнула из пачки длинную сигарету, щелкнула зажигалкой, глубоко затянулась, после чего продолжила. Если он жив, я должна быть здесь. Я никому не верю, даже вам. Я хочу принимать участие в поисках. Я твой муж, перебил женщину Палыч. Ну, в смысле, отец ребенка, где он? Сбежал, когда узнал, что я забеременела. В принципе, любви там и не было, просто секс. И неожиданное решение Анны оставить последствия этого самого секса. Но Гришу она обиды не держала и поддержки от него не ждала. Родители. Они ждут. Надеются. Как и я надеюсь, что Костя жив, а он... Мертвый, если судить по документам, заметил ломщик. Я хочу, чтобы вы проверили. Как? Не издевайся над девочкой дохлой, хмуро велел Павыч. Ты знаешь как, надо искать деньги. Это самый верный след. То есть вы допускаете, что Костю могли похитить? Анна надеялась. Сама понимала, что вероятность благоприятного исхода мизерная, но надеялась, верила. И потому она с такой радостью ухватилась за слова Павыча. Тебя срисовали в самолете и подсыпали лошадиную дозу метилэргометрина или какой-нибудь другой дряни, чтобы вызвать преждевременный род. Еда была со специями? Кажется. Туда и махнули. Кто? Кто-то из стюардов работает на ангелов, как маленький объяснил Павыч. Они высматривают потенциальные цели и сообщают о них на землю. Ну зачем? Вариантов много, развел руками Дуглый. Например, подсуетился коммерческий детдом. Все равно не понимаю, растерялась Анна. Объясните, пожалуйста. Если коммерческий детский дом заявит, что ему на крыльцо подкинули младенца, то он автоматически получает дотацию из казны 400 тысяч в год. Ого! Не сдержался Павлович. 400 штук, я думал, меньше. 400. Почему в таком случае мы занимаемся всей этой ерундой? Сначала Анна вздрогнула и лишь через секунду поняла, что хмурый наемник шутит. Однако дохлый ответил напарнику предельно серьезно. Потому что мы не хотим воровать детей в роддомах или подкупать судей, чтобы они отнимали детей у иностранцев, или подкупать полицейских, чтобы они забирали детей у нелегалов, или подкупать чиновников, чтобы они... Можешь не продолжать. Я лучше буду убивать взрослых, чем делать деньги на детях. Павлович посмотрел на Анну и мрачно произнес. Обычно на этих словах гражданские осведомляются насчет моей совести. «Меня украли ребенка», — жестко напомнила женщина, сдавливая окурок в пепельнице. «Если тебе понадобится убить, чтобы его вернуть, я хочу, чтобы ты убил. Если в какой-то момент ты решишь, что нужно убить еще, моего взноса недостаточно, я продам вторую квартиру, продам все, что у меня есть, продамся в рабство, но заплачу тебе, и ты убьешь столько людей, сколько нужно для освобождения моего сына». Она помолчала, после чего негромко спросила. «Нет желания осведомиться насчет моей совести?» Ответом стала улыбка. «Без дополнительной платы», — спокойно произнес Павлович, которому очень понравилось услышанное. «Я верну тебе сына без дополнительной платы и убью столько людей, сколько понадобится». Помолчал и веско добавил. «Даю слово». Объясните суду, что вы имели в виду. Падда скривился, проклиная в душе длинный язык тупого клиента, но тут же вскочил на ноги и попытался сгладить ситуацию. Ваша честь, обращаю ваше внимание, что данное высказывание стало следствием тяжелейшего эмоционального состояния, в котором мой клиент пребывает несколько последних недель. И ваш клиент только что заявил, что его преследование вызвано ненавистью, которую к нему испытывают окружающие, мягко напомнил судья. Заявление весьма жесткое, я бы даже назвал его вызывающим и содержащим признаки неуважения к суду. Потому я хочу, чтобы господин Раков конкретизировал обвинение. Ваша честь, я уверен, что мой клиент случайно использовал столь сильное определение. Нас ненавидят. Нас ненавидят, громко произнес Кирилл. Я чувствую это каждой клеточкой. Сейчас он не собирался внимать доводом рассудка, точнее адвоката. Раков решил высказаться. «За что вас ненавидят?» — уточнил судья. Присяжные навострили уши. Прокурор, за которого говорливый обвиняемый делал половину дела, довольно усмехнулся. «Нас ненавидят за то, что мы другие. Не такие, как все. не из стада. И нам не могут этого простить, громко заявил Кирилл. Нас ненавидят за то, что мы свободны, что отвергаем ваши глупые ограничения и тупое понятие ответственности. За то, что каждый из нас живет так, как ему нравится. Мы свободны. Мы личности. Мы живем для себя и наслаждаемся жизнью. Кто вас ненавидит? Вы все! Я читаю ненависть в ваших глазах. Злобу. Превосходство. Вы трахаете ваших тупых телок. Они выдавливают из себя уродов, которых вы мечтаете превратить в свое подобие, не позволяя им прикоснуться к настоящей жизни. Вы смотрите на нас, как фашисты, только из-за того, что мы другие. Мы горды. Мы личности. Каждый из нас личность. Я до сих пор с умилением вспоминаю то невероятное ощущение любви и сопричастности, которое охватило меня на слете «Человек будущего». Мы стояли на Олимпийском стадионе и пели «I will survive». Мы были такими разными, такими непохожими, но мы были вместе. 100 000 независимых личностей, стоящих плечом к плечу. Полное единение, которое никогда не испытать вам, оболваненным членам тупого стада. Кого именно вы имеете в виду? Кротко осведомился судья. Отчаявшийся подоткнул подзащитного в бок, но попытка заставить Кирилла умолкнуть не увенчалась успехом. Я приехал из другой страны, из другого общества. Я приехал оттуда, где уважаются права личности и свобода самовыражения. И я требую соблюдать мои права в полной мере. Вы понимаете, что нарушили законы нашей страны? Негромко осведомился судья. Они несовершенны. Они не соответствуют моему взгляду на мир, потому абсурдны. Ваши законы должны быть такими же, как наши. Я требую справедливого суда в своей юрисдикции. Я хочу, чтобы меня экстрадировали или выслали, или как у вас тупых дикарей это называется? Адвокат рванул разошедшегося Кирилла в кресло и почти закричал. Ваша честь, мы явно имеем дело с нервным срывом. Защита настаивает на перерыве. «Я взломал базу ювенальной жандармерии и проверил отчеты», — сообщил сидящий за рулем Доку. «К сожалению, в интересующий нас период времени ни один из коммерческих детдомов не сообщал о неожиданно появившемся младенце». «Что это значит?» — ахнула Анна. «То есть Костя? То есть он?» «Успокойся», — грубо велел Палыч. «Если ты меня доведешь своими воплями, я тебя выкину из машины и больше никуда не возьму». Женщина испуганно ойкнула. «Похищение для перепродажи в коммерческий детский дом было лишь одной из возможных версий», поспешил с уточнениями Доку. «Костю могли похитить на замену, если, предположим, у какой-то пары умер младший воспитываемый партнер». «То есть Костя мог оказаться в какой-то семье?» «Здесь не принято говорить «семья», буркнул Палыч. «Временное условно-равноправное партнерство взаимной любви и счастья». «Это как?» «Не поняла Анна». «Лучше тебе не знать». «Костя маленький, так что пока ему ничего не грозит», — вздохнул Доку. «Но с января они отменяют возраст осмысленного добровольного согласия, потому что считается, что на современном этапе партнерства по определению любым несут любовь и счастье». Полностью осознать фразу ломщика молодая женщина не сумела, однако ключевую мысль поняла и уточнила. «А каков сейчас возраст добровольного согласия?» 3 года». «Уже?» «Успокойся», — резанул Палыч. «До января Кости ничего не грозит. Люди тут законопослушны». «С такими-то законами». «Поскольку с детдомом не выгорело, мы пошли по следу денег», — продолжил Дохлый, плавно заводя автомобиль в довольно темный переулок. «Я изучил финансовые дела сотрудников клиники, в которой ты рожал, и выяснил, что через 2 дня после объявления о смерти Кости на счет главной медсестры, госпожи Кулючкиной, поступило 20 тысяч». И точно такая же сумма поступила ей 3 недели назад, после того, как в клинике умер еще один малыш. «Маму того парня тоже сняли с самолета, так что мы явно имеем дело с системой», — вставил свое слово Палыч. Самым правильным было бы установить слежку и ненавязчиво выяснить круг знакомств этой Кулечкиной. Но у нас банально нет времени. Вы боитесь, что Костя спрячет так, что мы его не найдем? С тревогой спросила Анна и ошиблась. Со дня на день миграционное бюро обновит коды, и твоя фальшивая виза полетит к чертям собачьим, угрюмо поведал наемник. Тебя накроет первый же уличный сканер. Пусть высылают, отмахнулась женщина. Главное найти Костю. Анна, поскольку ты в черном списке, то попавшись на подделки документов, получишь не меньше 7 лет, объяснил Дохлый. А те красивые тюрьмы, которые показывают в документальных передачах, предназначены для граждан. Ты же иностранка, к тому же молодая, здоровая баба. И, скорее всего, свой срок будешь мотать на ферме принудительного суррогатного материнства. Есть и такие? Изумилась Анна. Говорят, равнодушно ответил Палыч. И открыл автомобильную дверцу. Дохлый, ты на шухере. Удачи. Спасибо. С чувством произнесла молодая женщина, выходя из машины вслед за наемником. Спасибо. Но уже через 5 минут поняла, что удача сегодня требовалась не только им, но и полной, еще не старой женщине с грубым, словно сложенным из булыжников лицом. Однако обстоятельства складывались так, что повезти должно было кому-то одному. Или им, или ей. Щелк. Выламывать дверь Палыч не стал, давить на кнопку звонка тоже. Воспользовался хитрым приборчиком, который заставил электронный замок квартиры издать громкое щелк. Вихрем ворвался внутрь, стащил ошарашенную женщину с дивана, придавил коленом к полу и грубо ударил в скулу. Хрест! Приглушенный стон, еще один удар, а негромкое. Дверь, дура! Аня послушно вернулась в коридор, закрыла входную дверь, а когда снова оказалась в комнате, главная медсестра уже оказалась связанной и с кляпом во рту. Соседи. Все тихо. Очень хорошо. Палыч повернулся к перепуганной медсестре и неожиданно улыбнулся. Широко, дружески и очень-очень обаятельно улыбнулся. Анна и представить не могла, что желчный и грубый наемник способен на такую улыбку. Мы из налоговой инспекции, госпожа Кулечкина. Мы навели справки и с удивлением узнали, что вы частенько получаете крупные суммы денег с анонимного счета. Пауза, чтобы до связанной хозяйки лучше дошел вопрос. Ну не волнуйтесь, спрашивать, за что приходят деньги, мы не станем. Мы знаем, что вы ангел. Мы хотим выяснить, кто вам платит. Вы скажете? На мгновение в глазах медсестры появилось сомнение. Несмотря на страх и боль в разбитой скуле, она прекрасно понимала, о чем говорит Палыч, но уже через секунду решение было принято, и Кулечкина отрицательно качнула головой. «Вы ставите меня в неловкое положение», — произнес наемник, демонстрируя медсестре весьма неприятную мимическую игру. Широкая дружеская улыбка стала медленно превращаться в очень холодный, жесткий и обещающий сильную боль оскал. «Девушка, которую вы видите рядом со мной и которую, возможно, узнали, одна из ваших жертв. Я обещал ей помочь в возвращении сына, а вы, госпожа Кулечкина, мешаете мне исполнить взятое обязательство. Я очень прошу вас еще раз взвесить все факты и назвать мне имя». На этот раз не было даже секундной задержки. Медсестра резко качнула головой, ясно давая понять, что неизвестного делового партнера она боится гораздо больше вломившегося в квартиру наемника. «Жаль», — подвел итог Палыч и хмуро приказал. «Анна, выйди вон». «Коридор?» «Нет, из квартиры». Наемник поразмыслил и добавил. «Спустись к дохлому и не возвращайся». Она догадалась, чем вызвано требование, но попыталась его оспорить. «Я хочу знать, что она скажет». «Я передам в точности». «Палыч!» «Пошла вон, дура!» Молодая женщина еще не слышала от наемника настолько злого окрика, а потому сочла за благо подчиниться и быстро покинула комнату. И еще через пару секунд хлопнула входная дверь. «Знаете, госпожа Кулечкина, Анна удивительный человек». Добившись желаемого от клиентки, Палыч вернулся к мягкому, слегка вальяжному тону. Одно ее присутствие заставляет меня чувствовать себя грязным. Но меня это устраивает. Вы, наверное, удивитесь, госпожа Курёчкина. Но меня это действительно устраивает. Потому что, чувствуя себя грязным, я понимаю, что мне не все равно. Впервые за много лет мне не все равно. Я воспринимаю заключенный со мной контракт как глубоко личный. Потому очень важный. Он меня задел, госпожа Курёчкина. Напомнил, что я все еще человек. Это очень важно. Не знаю, поймете ли вы, но... Когда я осознал, что снова могу чувствовать, я едва не расплакался. Хотя обычно плачут те, кто мешает мне исполнить принятые обязательства. Проникновенная речь закончилась так же неожиданно, как началась. Палыч извлек из внутреннего кармана куртки кожаный футляр с тонкими, блестящими и очень-очень острыми инструментами, подтянул рукава, взял в правую руку нечто напоминающее скальпель и деловито произнес: «Если крепко стискивать зубы, боль будет чувствоваться не так сильно. Когда же станет совсем плохо, кивните. Я вытащу кляп, вы назовете имя и обретете долгожданный покой». Пауза. «И не думайте, что сможете терпеть до смерти. Я профессионал, и вы не умрете, пока не скажете, кому отдали ребенка». Следствием установлено, что Кирилл Раков, вступив в предварительный сговор с гражданкой Шаровой, приобрел у нее ребенка мужского пола, ориентировочно 10-12 месяцев от роду неизвестного происхождения. Генетическая экспертиза показала, что ребенок не является родственником гражданки Шаровой. Документы на вывоз ребенка за пределы страны были изготовлены заранее, что свидетельствует о преднамеренности действий господина Ракова. «Протестую, Ваша честь!» – взвился Паттов. «Обвинение оперирует выводами, а не фактами». «Протест поддержан». «Мой клиент сообщил суду, что документы на вывоз ребенка готовила Шарова», – развил в успех адвокат. «Бездоказательно», – отбил прокурор. «Как и ваше заявление». «Все знают, что господин Раков – ангел». «Кто?» – не понял судья. «Так называют торговцев детьми, Ваша честь». «Советник». «Наглая ложь!» – тут же отозвался Падда. «Наглая ложь, призванная опорочить моего клиента в глазах присяжных. Ваша честь, я настаиваю...» «Тихо!» Судья стукнул молотком, после чего осведомился. «У защиты есть доказательства подготовки документов госпожой Шаровой?» «Нет, Ваша честь», – сообщил обвинитель. «Не вас спрашивают», — осадил прокурора Падда, после чего повернулся к судье и с приятной улыбкой сообщил: «Нет, Ваша честь». «Вопрос о происхождении документов более не рассматривается», — постановил судья и кивнул прокурору. «Продолжайте». «Спасибо, Ваша честь». Обвинитель бросил на Падда уничижительный взгляд и вновь обратился к документам. «Следствием достоверно установлено и доказано, что господин Раков передал госпоже Шаровой деньги в уплату за ребенка, которого он планировал вывести за пределы страны под видом своего сына». «Я хотел для него лучшей доли!» – не сдержался Кирилл. «К порядку!» – машинально рявкнул пристав. «Молчи!» – адвокат попытался усадить вскочившего клиента на место. «Пусть продолжает», – негромко распорядился судья, удобнее устраиваясь в кресле. «Но, Ваша честь!» «Свободный человек имеет право жить в свободной стране!» Журналисты торопливо зачирикали в блокнотах. Они поняли, что пришло время очередного громкого выступления и не хотели пропустить ни слова. «Вы растите рабов, догматиков, послушных исполнителей, не способных самостоятельно мыслить. Ваша система – дремучее средневековье. Ваша церковь – сборище беспощадных фанатиков. Ваша вера – насилие! Вы не знаете, что такое свобода и любовь, и не позволяете этому несчастному ребенку оказаться в счастливом мире! Вы не жалеете меня, так пожалейте ребенка! А я готов отправиться за свои убеждения в Сибирь!» Корреспонденты разразились сдержанными аплодисментами. Падда сокрушенно покачал головой. Присяжные принялись шепотом обмениваться впечатлениями, а довольный прокурор что-то приказал помощнику. «Вы закончили?» – спросил судья. «Пока да», – гордо ответил Раков. Однако вернуться в кресло ему не позволили. «В таком случае, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Во сколько лет состоялся ваш первый сексуальный контакт?» Зал притих. «Какое это имеет значение?» – неуверенно осведомился Кирилл. «Я позволил вам приступить, а теперь хочу, чтобы вы ответили на простой вопрос, который вряд ли является постыдным в вашей системе моральных ценностей. Отказ будет рассмотрен как неуважение к суду, и вы лишитесь слова до конца процесса». Судья выдержал паузу. «Вам повторить вопрос?» Тишина. «Сколько вам было лет во время первого сексуального контакта?» 5. Едва слышно произнес Кирилл и отвернулся. «Нетрудно вычислить», – смущенно улыбнулся Павлович. «Еще один открывшийся Анне талант наемника. Он превосходно играл, блестяще изображая любые эмоции». «Очень легко», – подтвердил метрдотель. И тут же продолжил. «Кто-то рекомендовал вам наш клуб?» «Нет», – качнул головой наемник. «Мы много слышали о подобных заведениях, но долго не могли решиться зайти. Слишком необычно». Менеджер бросил быстрый взгляд на Анну, которая уверенно справлялась с ролью не очень продвинутой, но вполне современной женщины, жаждущей порвать с пошлостью устаревшей морали. «Полагаю, мы сдерживали остатки глупых предрассудков», – негромко произнес Палыч. «Но с каждым днем мысль заглянуть к вам становилась все более и более интригующей. Скорее, навязчивой. В последнее время мы с Ритой практически не говорили ни о чем другом. Нам очень хотелось попробовать. А тут как раз подоспела годовщина нашего знакомства». Палыч бросил на молодую женщину влюбленный взгляд. «Мы еще не заключили даже временного партнерства, но не против добавить в отношения немного романтики. Такого, знаете, пиратства. Это очаровательно. У вас красивая улыбка». Метрдотель ответил наемнику не очень долгим, но много чего обещающим взглядом, после чего вернулся к дамам. «Надеюсь, вы понимаете, что у нас абсолютно легальный бизнес. Клуб «Капитан Кук» является одним из старейших заведений подобного рода в городе. Мы зарегистрированы в муниципалитете и платим все полагающиеся налоги. Мы с Ритой не посещаем сомнительные места». «Прекрасное правило». Метрдотель ненавязчиво накрыл ладонью руку Палыча. А в ответ мускулистый наемник выдал очередную дозу обаяния. «Мы гарантируем чистоту и здоровье своих временных сотрудников. Гарантируем, что все они добровольцы. У нас с этим строго. И гарантируем, что процедура отделения происходит совершенно безболезненно». Не отпуская Палыча, метрдотель послал томный взгляд Анне. Женщина ответила игривой улыбкой. «Насколько персон планирует супершество?» «Мы хотели посидеть вдвоем, при свечах». «Как в кино», – добавила Анна. «Тогда вам лучше ограничиться рукой», – посоветовал метрдотель. «А для первого раза я рекомендовал бы запечь ее сыром и прованскими травами. Блюдо на двоих подается с молодым картофелем и спаржей». «Вино?» «Некоторые знатоки уверяют, что к руке идеально красное сицилийское, но лично я посоветовал бы шардоне. Оно идеально для первого раза, поскольку превосходно оттеняет необычный вкус блюда». «Вы нас уговорили, и я не прощаюсь». Метрдотель пожал руку наемника, улыбнулся Анне и, чуть пританцовывая, отправился распорядиться. «Меня сейчас стошнит», – прошептала женщина. «Прекрасно тебя понимаю». Они выглядели согласно легенде. Парочка из среднего класса. Одежда недорогая, но с претензией. Не самые дешевые бижутерии у Анны, не самые дешевые часы у Палыча. Они казались заурядными посетителями, обменивающимися впечатлениями от необычного заведения, и в какой-то мере так оно и было. Я не верю, что все это происходит на самом деле. Не верю, не могу поверить, что подобное возможно. Они едят друг друга и платят налоги. Официально к ним не придраться, угрюмо произнес Палыч, стараясь говорить едва различимым шепотом. Все местные добровольцы, или мигранты, или нищие, они подписывают контракт. Я не верю, что люди едят других людей. Приходят в ресторан, заказывают еще дорогу или толку. А в следующее мгновение Анну перекосило. До нее дошло то, о чем Палыч запрещал себе думать с тех самых пор, как узнал, какой именно клуб принадлежит Иксуеву, на которого перед смертью указала старшая медсестра. Молодой женщины перехватило дыхание. Что Костю купили, да? Она представила блюдо, на котором покоится аккуратно поджаренный ребенок, обложенный молодым картофелем и спаржей. Представила лощеного метрдотеля с улыбочкой, предлагающего дорогим гостям бутылку белого. Представила, как умелый официант начинает разделку блюда. Видение оказалось настолько ярким и ужасным, что Анна не сразу поняла, о чем говорит наемник. Здесь все помешаны на выгоде. Младенец стоит гораздо больше, чем самое дорогое блюдо. С уверенностью, которой у него в действительности не было, произнес мужчина. К тому же Иксуев постоянно покупал курючками младенцев, что косвенно свидетельствует о наличии канала сбыта. Надеюсь, не через кухню. Медсестра клялась, что Иксуев детей не ест. Во всяком случае, не всех, а устраивает им фальшивые метрики от суррогатных матерей и перепродает абсолютам, безбашенным приверженцам полной свободы, которые пока не обзавелись серьезным лобби в парламенте, а потому не имели доступа к системе «Счастливый дом». Из-за наличия метрики дохлый не смог вычислить Костю. Не знал, кого искать, а потому выйти на след ребенка можно было только с помощью организатора преступления. «Как ты собираешься добраться до Иксуева?» Поинтересовалась женщина, отворачиваясь от соседнего столика, на который как раз выставили жареные уши с медом. «Это его заведение, и тут его охрана!» Ответить наемник не успел. «А он сам на вас заберется!» Весело произнес остановившийся у столика кубастый мужчина. «Что? Как? Дерьмо!» «Он именно, Павлович! Дерьмо!» Поддержал наемника мужчина. Но самое дерьмо случится в том случае, если потянешься за оружием. Мы поняли друг друга? За спиной Иксуева высились две скалы, два мордоворота с пистолетами в наплечных кобурах. А потому пришлось смириться. Да. Легенда провалилась, и Палыч вернулся к привычной мрачности. Не слышу. Да, мы друг друга поняли. «В таком случае прошу в отдельный кабинет», — гостеприимно предложил губастый владелец заведения. «Он у меня звуконепроницаемый, так что честные посетители не услышат ни гребаного слова из нашей прелюбопытной беседы». И после паузы добавил: «Даже если в процессе диалога я включу бензопилу». Анна побелела. Один из охранников вытащил у Палыча пистолет, второй помог подняться женщине, и меньше чем через минуту гости и хозяева оказались в небольшой комнате, где за ненакрытым столиком сидел толстый, практически лысый мужчина в расстегнутой до пупа рубашке, льняных брюках и сандалиях на босу ногу. Явление Палыча и Анны толстого не обрадовало. Было видно, что он воспринимает их как досадную случайность. «Зачем сюда? А куда еще?» Губастый усадил гостей, сам расположился напротив, широко улыбнулся, явно наслаждаясь каждой секундой происходящего. После чего негромко произнес: «Палыч, я пробил тебя по своим каналам и сильно удивился. Вы с дохлым мелкие, предельно осторожные бандиты. Какого черта вас понесло в серьезные дела?» «А когда это дело успело стать серьезным?» Наемник превосходно изобразил искреннее удивление. «В тот самый миг, когда девочка сказала тебе, что ищет ребенка», — объяснил Иксуев. «Тогда и следовало послать ее нравоучительно добавил Толстый. «Права сирот защищает комиссию по вопросам детского счастья, а это очень серьезно», — продолжил Ксуев. «Наше общество, как ты наверняка помнишь, делает все для радости младших партнеров и жестоко наказывает тех, кто пытается их этой самой радости лишить. Хочешь прокатиться в ювенальную жандармерию в качестве клиента, а? Мой хороший друг Серж легко устроит тебе экскурсию». «Без имен», — попросил Толстый. «Не волнуйся, дружище», — утешил приятель Иксуев. «Перед тобой не люди, а суповые наборы. Они никому ничего не скажут». Тот, кого владелец заведения назвал Сержем, прищурился на задохнувшуюся от ужаса Анну и причмокнул губами. «Мы раньше не встречались», — хрипло произнес Палыч, пронзительно глядя на Иксуева. «Как ты понял, что я пришел за тобой?» «Я осторожен и храню физиономию всех, кто был так или иначе причастен к моему бизнесу. Как только твоя корова переступила порог капитана Кука, сработала система предупреждения, и ваша операция закончилась, не начавшись». Наемник покосился на женщину. «Я ведь говорил, что тебе тут нечего делать». «Где мой сын?» не выдержала Анна. «Ты купил моего сына! Куда ты его дел?» «Того сладенького!» — с издевкой осведомился Иксуев. «Мяса мало, но оно очень нежное». «Нет!» — свыла женщина. «Нет!» Видел, как она вздрогнула. Губастый толкнул локтем Толстого. «Смешно. Нормальные бабы давно забили на все эти тупые чувства. Тут они во всей красе». «Ты не съел его, я знаю! Я чувствую, что Костя жив!» «Не волнуйся, корова. Младенцев мы едим редко. Потому что живыми они стоят дороже», — вздохнул Серж. «Мы подобрали твоему ублюдку прелестную пару. Мой бывший любовник с двумя своими мужьями. У Фридриха сейчас такой возраст, хочется с кем-нибудь возиться, нянчиться, целовать без последствий. Но месяцев через 8-10 ему это надоест, и младенец окажется в счастливом доме или в абсолютах». Вдоволь поизмывавшись над женщиной, Иксуев повернулся к наемнику. «Скажи, в жизни твой напарник такой же тощий, как на фотографиях? Если да, то предлагать его гостям только позориться. Вот на тебе мяса много, и внутри потроха», — с вожделением протянул Толстый. «Точно», — вспомнил Губастый. «Если сдохлого будет мало мяса, доберем другим продуктам». И потрепал приятеля по плечу. «Кстати, не хочешь трахнуть корову? Не забыл, как это делается?» «Говорят, если их как следует вздуть перед освежеванием, то мясо получается особенно нежным». Серж оценивающе оглядел сжавшуюся Анну, после чего икнул. «Давай». «И Палыч тоже. Мужиков вроде надо избивать. И забьем после. Одно другому не мешает». «Логично. Кто начнет?» «Никто. В смысле, не получилось. Ни изнасиловать, ни избить, ничего не получилось, потому что Аня совершила подвиг. Маленький, но очень нужный подвиг. Совершила по наитию, потому что ни о чем они с Палычем не договаривались. Просто женщина поняла, что должна сделать. Или же потому что не выдержала, потому что внезапно решила покончить с издевательствами Иксуева и толстого жандарма, не доводя дело до обещанных пыток. Не имеет значения, почему Аня это сделала. Потому что значение имеют исключительно дела. Поступки. А поступок был таким. Молодая женщина бросилась на охранников. В какой-то момент мордовороты расслабились, оказались рядом, даже пистолеты опустили, перестав удерживать пленников на мушке. И Аня поняла, что способна подарить Палычу несколько бесценных секунд. И бросилась, перекрывая своим телом линию огня. Бросилась, сделав самую высокую в жизни ставку. Все на зеро, на мрачного наемника, который постоянно называл ее дурой. Ставка абсолютно на все. Больше не будет. Раз. Первая секунда — крик, движение. Отрыв у мордоворотов. Все понявший Палыч движется в противоположном направлении к стулу Сержа, на спинку которого толстяк повесил кобуру с беретой. И прежде чем жандарм осознает происходящее, правая рука наемника ложится на рукоять. Два! Вторая секунда. Выстрел! Не на только один, потому что не каждый охранник достоин высокой зарплаты. Выстрел на только один, и потому Аня продолжает движение. Палыч выхватывает оружие. Три! Третья секунда, и четыре выстрела сливаются в один протяжный грохот. Две пули Анне, обе в грудь, обе рвут плоть и ломают кости. Останавливают, швыряют на пол, убивают. Две пули, но именно за ними Анна и бросалась. Их ловила, на них соглашалась, потому что знала. Две следующие пули вылетают из беретты. Одна, а вторая следует за ней так быстро, что, кажется, грохот случился лишь раз. Две пули Палыча попадают точно в цель, разносят мордоворотом головы, но наемник не следит за результатом. Он уже повернулся, и следующая пуля летит в живот толстого Сержа, туда, где жандарм любил переваривать людей. Еще через мгновение рукоять опускается на голову перепуганного Иксуева, вышибая из губастого сознания, а затем Палыч бросается к лежащей на полу женщине, кричит, хватает за плечи, переворачивает, снова кричит, смотрит в затухающие глаза и слышит едва различимый шепот. Я обещал. Услышали от присяжных «виновен», услышали от судьи 20 лет каторжных работ и ушли. Кто-то делился впечатлениями в социальной сети, кто-то куда-то звонил, а кто-то, в основном журналисты, пытался прорваться к выкрикивающему грязное ругательство Кириллу. Зал опустел, коридор напротив наполнился, и лишь два человека не спешили на публику. Расстроенный Падда бездумно крутил в руке телефон. Довольный прокурор делал вид, что разбирается в бумагах. Победитель и проигравший. 20 лет, конечно, перебор, кашлянув произнес обвинитель. Но это Павлов. Он за торговлю детьми меньше не дает. На апелляции с костем до десятки, почти равнодушно отозвался адвокат. Через 7 лет выйдет Павлов за хорошее поведение. Тебя это устраивает? Я знаю, что так будет. И снова пауза. И снова никто никуда не идет. Дверь закрыта, приставы знают обоих и доверяют им, так что разговору никто не мешает. Ты почему Павлову отвод не дал? Поинтересовался прокурор. А зачем? Зачем портить репутацию, рассказывая широкой публике и журналистам, что в детстве судью похитили, почти включили в систему «Счастливый дом», и лишь благодаря самопожертвованию матери мальчика удалось вернуть домой? Зачем ворошить прошлое? Эта история никого не касается. Это личное дело и личная боль Константина Павлова. И никто не имел права поминать имя его матери. «Я эту историю не хуже тебя знаю», — пробормотал Падда, засовывая телефон в карман. «Но будь я проклят, если использую ее для спасения ангела!» Помолчал и уверенно повторил. «Будь я проклят!» За день до своего рождения ребенок спросил у Бога. «Говорят, завтра я отправлюсь на землю. Как же я буду жить там? Ведь я так мало беззащитен». Бог ответил: «Рядом всегда будет ангел, который позаботится о тебе». Ребенок задумался, затем спросил снова: «Здесь, на небесах, я лишь пою и смеюсь. Этого мне достаточно для счастья. Но как будет на земле?» Бог ответил: Твой ангел будет петь и улыбаться. Ты почувствуешь его любовь и будешь счастлив. Но как я пойму его? Ведь я не знаю его языка. Спросил ребенок, пристально глядя на Бога. А что мне делать, если я захочу обратиться к тебе? Бог мягко прикоснулся к детской головке и сказал: «Твой ангел учит тебя говорить и молиться. И я обязательно услышу тебя». «Я боюсь, ведь на земле есть зло». «Твой ангел будет защищать тебя, если понадобится, отдастся тебя жизни». «Но как я узнаю своего ангела? Как его зовут?» Бог мягко улыбнулся и вновь прикоснулся к голове ребенка. «Имя не имеет значения. Ты будешь называть его мама». Спасибо.